У каждого человека есть свои достоинства и свои недостатки. Предположим, что, выбрав три своих наихудших свойства, вам удалось их преодолеть. После победы над ними окажется, что имеются и другие, из которых снова можно избрать три наихудших и снова их искоренить. После этой вторичной победы обнаружится, что дальнейшему совершенствованию все же что-то мешает. Какие-то ранее незамеченные недостатки или особенности характера, и для восхождения по лестнице духа нужно снова и снова преодолевать в себе уже такие явления, которые когда-то в прошлом считались положительными. Словом, утверждение, что человек – это то, что следует преодолеть, оказывается верным, и процесс преодолевания и замены одних свойств другими, более совершенными, бесконечен. И вершины этого совершенства, выше которой подниматься уже невозможно, не существует. Это означает невозможность завершения эволюционного процесса и его остановки в беспредельности. Можно завершить свой путь на Земле, взяв от нее все, что она в состоянии дать, или сделать это на какой-либо другой планете. Но за нею имеется высшее, на которую переходит дух, завершивший свой путь на ниже стоящей планете. Но конца нет. Конец Манвантары сопровождается пралаей, за которой следует новая Манвантара. В космосе не кончается ничто, но все непрерывно продолжается в беспредельность. Эволюция человеческого духа не имеет конца, поэтому мы говорим, что все достижимо.